Она слезла с кровати и решила, что ей все-таки стоит надеть что-нибудь из одежды другой Каролины. Не могла же она весь день ходить в пижаме, халате и тапочках. Впрочем, а была ли здесь когда-нибудь другая Каролина? Наверное, нет, решила она. Каролина только одна. Обычной одежды в гардеробе не было. Вся одежда в шкафу была особенная, такая, какую она всегда хотела иметь. Платье колдуньи, костюм чучела огородного, сшитый из лоскутков, скафандр инопланетного воина, украшенный маленькими мигающими красными лампочками, изящное вечернее платье, расшитое блестками и кусочками зеркала. Наконец она отыскала черные, как ночь, бархатные джинсы, серый, как туман, свитер, украшенный мерцающими звездочками, и ярко-оранжевые ботинки. Каролина надела все это, достала из одного кармана халата последнее яблоко, из другого — камешек с дыркой. Камешек положила в карман джинсов и почувствовала, что в голове у нее, наконец, прояснилось, как будто она только что вышла из тумана. На кухне, куда она заглянула, никого не было. И все-таки Каролина была уверена, что в квартире кроме нее кто-то есть. И правда, в кабинете за столом сидел другой папа, но при этом ничего не делал. Даже не листал журнала по садоводству, как делал ее папа, когда притворялся, что работает. «А где другая мама?» — спросила она у другого папы. «На улице», — ответил он, — «укрепляет двери от хищников». Казалось, ему было приятно, что с ним кто-то разговаривает. «От крыс?» «Нет, крысы — наши друзья. Нас беспокоят не они, а черное большое животное с длинным поднятым вверх хвостом. Ты имеешь в виду кота?» «Вот именно», — ответил другой папа. Сейчас он совсем не был похож на ее папу. Его лицо расплылось, как тесто, начавшее подходить. Все выпуклости и складки сгладились. «Я не должен с тобой разговаривать, когда ее нет», — сказал он. «Не беспокойся, она не часто уходит из дома. Мы постараемся быть такими гостеприимными, что у тебя даже мысли не возникнет вернуться обратно». Он замолчал и опустил руки на колени. «И что я должна сейчас сделать?» — спросила Каролина. Другой папа молча приложил палец к губам. «Если ты даже поговорить со мной не хочешь, — сказала Каролина, — я пойду исследовать дом». «Не имеет смысла», — ответил другой папа. «Здесь больше ничего нет. Твоя мама сама создала этот дом, людей, которые в нем живут, двор». И стала ждать. Он снова приложил к губам палец, как будто сказал что-то лишнее. Каролина вышла из кабинета, направилась в гостиную к старой двери и попробовала ее открыть, но дверь была заперта, а ключ от нее был у другой мамы. Она осмотрелась. Все вокруг было знакомым, вещи были такими, какими она их помнила, бабушкина мебель со странным запахом, картина, на которой была нарисована тарелка с фруктами, гроздь винограда, две сливы, персик и яблоко, низкий деревянный столик с ножками в виде львиных лап и пустой камин, как будто высасывающий из комнаты теплый воздух. Однако кое-что она увидела впервые. На каминной полке лежал необычный стеклянный шар. Каролина встала на цыпочки и взяла шар в руки. Она увидела, что в нем находятся два игрушечных человечка. Она встряхнула шар, и внутри, поблескивая и мерцая, медленно закружился снег. Это было интересно. Но у Каролины не было времени. Ей нужно было искать родителей и дорогу домой. Поэтому она положила шар на место и вышла на улицу. Прошла мимо двери, украшенной мигающими лампочками, за которой мисс Спинк и мисс Форсибл устраивали свое обычное шоу, и углубилась в парк. Там, откуда она пришла, сразу за деревьями была лужайка и старый теннисный корт. Здесь же рос лес. Но чем дальше, тем меньше он был похож на настоящий. Очень скоро деревья стали выглядеть как наброски. Серовато-коричневые стволы под зеленоватыми пятнами, которые, вероятно, должны были изображать листву. Наверное, другая мама либо совсем не интересовалась деревьями, либо не думала, что кто-то зайдет так далеко. Она продолжала свои поиски, пока ее путь не преградил туман. Он не был влажным, как все туманы. Он был ни холодный, ни теплый. Это было ничто. «Я исследователь», — говорила себе Каролина. «Мне нужно узнать, как отсюда убежать. Я должна идти дальше». Мир вокруг нее был никаким, как чистый лист бумаги или огромная пустая белая комната. Его нельзя было потрогать. Он не имел ни запаха, ни вкуса, ни цвета. «Это не туман», — думала Каролина. А что это, она не знала. Ей даже показалось, что она ослепла. Саму себя она видела отлично, но под ногами не было земли, только туманная молочная белизна. «И чем это ты, интересно, занимаешься?» — раздалось откуда-то сбоку. Каролина посмотрела и узнала кота. Его шерсть стояла дыбом, глаза казались огромными, хвост был опущен и спрятан между ногами. «Я ищу дорогу домой», — ответила Каролина. «Нехорошее место», — сказал кот, — «если вообще можно назвать это местом. Здесь нечего искать. Это часть пространства, которую она не пожелала обустроить». «Она? Та, что называет себя другой мамой», — ответил кот. «Кто она такая?» — спросила Каролина. Тут ее глаза разглядели что-то высокое и темное, похожее на башню. «Ты был неправ», — сказала она коту, — «здесь кое-что есть». Черный силуэт дома становился все яснее. «Но ведь это...» — пробормотала Каролина. «Совершенно верно. Это дом, из которого ты только что ушла», — подтвердил кот. «Должно быть, я заблудилась в тумане», — сказала Каролина. Кот изогнул свой хвост так, что он стал похож на знак вопроса, и наклонил голову в сторону. «Ты, может, и заблудилась», — произнес он, — «а я-то нет». «Стало быть, ты ошибаешься». «Но как же можно уходить и одновременно возвращаться?» — легко сказал кот. «Можно же обойти вокруг света? Выходишь из одного места и туда же возвращаешься». «Это очень маленький мир», — заметила Каролина. «Ей больше и не надо», — сказал кот. «Размер паутины определяется только ее способностью ловить мух». Каролине стало холодно. «Он сказал, что она ушла запирать все входы и выходы», — сообщила она коту. «От тебя». «Пусть попробует», — проговорил кот бесстрастно. «Да, пусть попробует». Они стояли под деревьями рядом с домом. Эти деревья выглядели более правдоподобно, чем те, что были в лесу. В таких местах всегда есть входы и выходы, о которых она и не догадывается. «Но ведь она сама создала это место?» — спросила Каролина. «Создала, сделала. Какая разница?» — проворчал кот. «В любом случае, она здесь уже очень давно. Караулит». Вдруг он вздрогнул и сделал мгновенный прыжок. Каролина и моргнуть не успела, как он снова сидел перед ней, прижимая к земле лапой огромную черную крысу. «В старые добрые времена я не очень-то любил крыс, как ни в чем не бывало», — продолжал он. «Но здесь они... ее шпионы, ее глаза и уши». С этими словами кот отпустил крысу. Та пробежала несколько метров, но кот одним прыжком догнал ее и сильно ударил лапой с выпущенными когтями, а другой лапой опять прижал ее к земле. «Чудесный удар!» — проговорил кот довольным голосом. «Хочешь увидеть еще раз?» «Нет», — ответила Каролина, — «зачем ты ее мучаешь?» Протянул кот и снова отпустил крысу. Не веря своему счастью, крыса сделала несколько неуверенных шагов и побежала. Кот снова догнал ее, ударил лапой, подбросил в воздух и схватил зубами. «Хватит!» — сказала Каролина. Кот зажал крысу между передними лапами. «Некоторые», — вздохнув, сказал он, — «считают привычку котов играть со своими жертвами негуманной. Хотя именно благодаря этой привычке время от времени... маленьким смешным кусочком пищи удается сбежать. Как часто сбегает твой обед?» Он взял крысу в зубы и скрылся за деревьями. Каролина вернулась в дом. Здесь было пусто и тихо. Даже ее шаги по ковру казались громкими. В лучах солнца клубилась пыль. Каролина посмотрела на себя в зеркало и увидела, что выглядит гораздо решительнее и храбрее, чем было в действительности. Кроме нее и коридора, зеркало ничего не отражало. Вдруг ее плеча коснулась чья-то рука. Каролина обернулась. Другая мама смотрела на нее своими черными пуговичными глазами. «Дорогая Каролина», — сказала она, — «давай с тобой во что-нибудь поиграем». «Во что ты хочешь? В классики? Счастливую семью или монополию?» «Ты не отражаешься в зеркале», — сказала Каролина. Другая мама улыбнулась. «Зеркалам никогда нельзя доверять», — ответила она. «Так во что мы будем играть?» «Я не хочу с тобой играть. Я хочу вернуться домой и жить с моими настоящими родителями. Я хочу, чтобы ты их отпустила». «Чтобы ты отпустила всех нас». Другая мама очень медленно покачала головой. «Твои слова ранят меня больнее, чем укус змеи», — ответила она. «Вот она, дочерняя неблагодарность. И все-таки даже ледяное сердце можно растопить любовью. Я никогда не буду тебя любить», — сказала Каролина. «Ни за что. Ты не сможешь меня заставить». «Давай поговорим об этом», — ответила другая мама, повернулась и пошла в холл. Каролина последовала за ней. Другая мама уселась на большой диван, подняла с пола хозяйственную сумку, достала оттуда пакет из хрустящей бумаги и протянула его Каролине. «Хочешь?» — спросила она вежливо. Каролина, думая, что это шоколадки или ириски, заглянула в пакет. Он был наполовину наполнен большими черными блестящими жуками, которые изо всех сил старались выбраться наружу. «Нет!» — ответила Каролина. — «Не хочу». «Ну, как знаешь», — сказала другая мама. Она аккуратно вытащила из пакета самого крупного жука, оборвала ему лапки, бросила их в большую стеклянную пепельницу, положила жука себе в рот и аппетитно захрустела. Протянула она и положила в рот еще одного жука. «Ты сумасшедшая!» — воскликнула Каролина. «Сумасшедшая злая ведьма!» «Разве можно так разговаривать с мамой?» — спросила другая мама с набитым жуками ртом. «Ты не моя мама!» — сказала Каролина. Другая мама не обратила внимания на ее слова. «Ты слишком перевозбудилась, Каролина. Сегодня вечером нам стоит заняться вышивкой или прессовать красками. А если будешь хорошо себя вести, разрешу немного поиграть с крысами. А перед тем, как пожелать тебе спокойной ночи и поцеловать, почитаю тебе сказку». Ее длинные пальцы затрепетали, как уставшие бабочки. Каролина вздрогнула. «Нет», — ответила она. Другая мама открыла рот и положила туда следующего черного жука. Потом еще одного, как будто это был изюм в шоколадной глазури. Черные пуговицы глаз смотрели прямо в карие глаза Каролины. Блестящие темные волосы развивались и закручивались вокруг шеи и плеч, словно их раздувал ветер, которого Каролина не ощущала. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Потом другая мама воскликнула: «Что за манеры?» Она тщательно закрыла пакет, чтобы жуки не разбежались, и положила его обратно в хозяйственную сумку. Из кармана фартука она достала сначала большой черный ключ, который с недовольным видом тоже засунула в сумку, потом маленький серебристый ключик. «Вот он», — сказала она, — «это для тебя, Каролина. Для твоего же блага. Ведь я люблю тебя, поэтому хочу научить хорошим манерам. Воспитанный человек должен уметь себя вести». Она подтолкнула Каролину в конец коридора к зеркалу, вставила ключ в невидимую на зеркальной поверхности замочную скважину и повернула его. Зеркало открылось, как дверь. За ним была кромешная темнота. «Ты выйдешь только после того, как научишься себя вести», — сказала другая мама, — «и когда будешь готова стать любящей дочерью». Изо рта у нее торчал кусочек жука. Черные пуговичные глаза ничего не выражали. Она втолкнула девочку в узкое пространство за зеркалом и закрыла зеркальную дверь. Каролина оказалась в темноте. Глава 7. Она уже была готова разрыдаться, но передумала. Лишь глубоко вздохнула и, вытянув вперед руки, стала исследовать помещение, в котором ее заперли. Оно было размером с чулан. Достаточно просторное, чтобы в нем стоять или сидеть, и слишком тесное, чтобы лечь. Одна стена была стеклянная. Дотронувшись до нее, Каролина почувствовала холод.

Потом она бросила на раскаленную сковородку кусочек масла, и оно тут же начало шкварчать и шипеть. Тем временем она тонко нарезала сыр, затем вылила расплавленное масло в яичную смесь, добавила сыр и все хорошенько перемешала. «Какая же ты глупенькая», — сказала другая мама. «Я люблю тебя и всегда буду любить. Никто по-настоящему не верит в призраков, потому что все призраки — большие лгунишки. Понюхай, какой прекрасный завтрак я тебе готовлю». Она вылила желтую смесь в сковородку. «Твой любимый омлет с сыром». Каролина почувствовала, что очень хочет есть. «Ты любишь игры», — сказала она. «Вот что я хотела сказать». Черные глаза другой мамы заблестели. «А кто их не любит?» «Вот именно», — ответила Каролина. Слезла со стола и села на стул. В гриле, распространяя вокруг восхитительный запах, шипел бекон. «Если ты все-таки победишь, то станешь счастливее?» — спросила Каролина. «Возможно», — ответила другая мама. Лицо ее сохраняло безразличное выражение, но пальцы судорожно барабанили по столу. Она облизала губы ярко-красным языком. «И что ты предлагаешь?» «Себя?» — сказала Каролина, спрятав под стол дрожащие коленки. «Если я проиграю, то останусь здесь навсегда и позволю тебе любить меня. Я постараюсь быть самой примерной дочерью, буду есть твою еду и играть с тобой в счастливое семейство и позволю тебе пришить мне вместо глаз пуговицы». Другая мама посмотрела на нее. Ее глаза ничего не выражали. «Звучит заманчиво», — проговорила она. «А если ты выиграешь, тогда ты отпустишь меня, ты отпустишь всех, моих родителей, тех мертвых детей, которых ты сюда заманила». Другая мама вытащила из гриля ломтик бекона и положила его на тарелку. Потом она взяла сковородку, наклонила ее, и идеальной формы сырный омлет соскользнул и лег рядом с беконом. Она поставила перед Каролиной тарелку с едой, стакан свежевыжатого апельсинового сока и кружку горячего шоколада с аппетитной пенкой. «Мне нравится твое предложение», — сказала она. «В какую игру мы будем играть? В загадки? А может быть, посоревнуемся в сообразительности или ловкости?» «Пусть это будет поисковая игра», — предложила Каролина. «Что-то вроде холодно-горячо». «И что же мы будем искать во время нашей игры, Каролина Джонс?» Каролина задумалась и сказала: «Моих родителей и души детей за зеркалом». В ответ на это предложение другая мама победно улыбнулась. Каролине оставалось лишь надеяться, что она ни в чем не ошиблась. Ведь изменить что-либо уже нельзя. «Договорились», — проговорила другая мама. «А сейчас, дорогая, тебе следует позавтракать. Можешь не беспокоиться, еда тебе не повредит». Каролина не могла оторвать взгляд от завтрака, ненавидя себя за это. Она ужасно проголодалась. «Откуда мне знать, что ты меня не обманываешь?» — спросила Каролина. «Я клянусь», — ответила другая мама, — «клянусь могилой моей мамы». «А у нее есть могила?» — спросила Каролина. «О, да», — сказала другая мама, — «я сама ее туда положила, а когда она попыталась выбраться оттуда, я засунула ее обратно». «Поклянись чем-нибудь другим. Я должна быть уверена, что ты сдержишь свое слово». «Клянусь моей правой рукой», — проговорила другая мама, и, подняв руку, медленно пошевелила длинными пальцами с ногтями, похожими на когти. «Вот это и видишь?» Каролина пожала плечами. «Хорошо», — согласилась она. «Договорились?» Она начала есть и поняла, что еще голоднее, чем думала. После апельсинного сока она решила, что горячий шоколад уже не осилит. «С чего мне можно начать поиски?» — спросила девочка. «С чего хочешь?» — ответила другая мама, как будто это ей было безразлично. Каролина задумалась. Искать во дворе или в саду не имело смысла, ведь они не настоящие, на самом деле не существуют. В мире, который создала другая мама, нет ни заброшенного теннисного корта, ни бездонного колодца, настоящим был только дом. Она внимательно осмотрела кухню, заглянула в духовку, открыла холодильник и поискала в отделении для овощей. Другая мама следила за Каролиной. Уголки ее губ изогнулись в самодовольной усмешке. «А какого размера эти души?» — спросила Каролина. Другая мама молча села за стол и прислонилась к стене. Она осторожно постучала пальцем по черной полированной поверхности своих пуговичных глаз. «Прекрасно», — сказала Каролина, — «можешь не говорить. Мне наплевать, будешь ты мне помогать или нет. Каждый дурак знает, что душ такого же размера, как пляжные мячи». Она надеялась, что другая мама скажет ей что-то вроде «ерунда, не размером с луковицу или портфель», или такие же, как дедушкины часы, но другая мама просто улыбалась. Равномерное постукивание пальцев по пуговичным глазам напоминало звук капель, падающих из неисправного водопроводного крана в мойку. Но, обернувшись, Каролина обнаружила, что это и в самом деле капала вода. А на кухне она была одна. Но если другой мамы не было рядом, она могла оказаться где угодно. А человек больше всего боится того, чего не может увидеть. Каролина засунула руки в карманы и, стремясь придать себе уверенность, нащупала в одном из них камень с дыркой. Зажав его в кулаке, она вытащила руку из кармана и, протянув ее вперед так, как будто в ней был не камень, а пистолет, вышла в коридор. Посмотрев в зеркало в конце коридора, Каролина увидела, что оно как будто затуманилось, и в нем промелькнули неясные бледные лица. Потом лица исчезли, и появилась маленькая девочка. У нее в руке светилось что-то похожее на уголек. Каролина посмотрела на свою руку, в ней ничего не было, кроме камешка с дыркой, похожего на обыкновенную серую гальку. Она вновь посмотрела в зеркало. Камень сверкал, как изумруд. Зеленый луч, отражавшийся в зеркале, указывал на спальню Каролины. Пробормотала Каролина и направилась в спальню. Игрушки возбужденно залетали по комнате, как будто обрадовались, что она пришла. Каролина внимательно осмотрела комнату, заглянула в стенной шкаф, проверила выдвижные ящики, высыпала игрушки на пол. Серый стеклянный шарик покатился по полу и ударился о стену. «Ни одна из этих игрушек не похожа на чью-то душу», — подумала Каролина. Она подняла и внимательно рассмотрела красивый серебряный браслет, украшенный брелоками в виде животных. Каролина разжала руку и вновь посмотрела на камень с дыркой в надежде увидеть подсказку, но камешек молчал. Большая часть игрушек из ящика спряталась под кроватью. На полу остались лежать лишь зеленый пластмассовый солдатик, серый стеклянный шарик, ярко-розовый йо-йо и еще несколько безделушек. Такие вещи, забытые, брошенные и нелюбимые, часто можно встретить на дне коробок и в реальном мире. Она уже совсем было собралась уйти из спальни, но вспомнила, что прошептал ей в темноте чулана тихий голос. Она поднесла камень к своему правому глазу и, закрыв рукой левый глаз, посмотрела на комнату сквозь дырку. Серый, как карандашный рисунок, мир окружал ее. Все в нем было серым, но на полу что-то мерцало, как догорающий уголек в камине, как распустившийся красно-оранжевый тюльпан. Каролина испугалась, что если она выпустит огонек из виду, он исчезнет, и опустила руку, пытаясь нащупать его. Ее пальцы почувствовали что-то гладкое и холодное. Она подняла с пола маленький предмет, отвела камень с дыркой от глаза и увидела на своей розовой ладони стеклянный серый шарик со дна коробки. Но через дырку в камне шарик снова превратился в красный огонек. И тут она услышала слабый шепот. «Мне кажется, леди, что я и в самом деле был мальчиком. Сейчас я в этом уверен больше, чем когда-либо. Но ты должна торопиться, тебе нужно найти еще двух из нас. А ведьма уже разозлилась на тебя за то, что ты нашла меня». Каролина подумала, что если уж продолжать поиски, то только в своей одежде. Она переоделась в пижаму и домашний халат — надел свои тапочки, а серый свитер и черные джинсы аккуратно положил на кровать. Оранжевые ботинки поставила на пол у коробки с игрушками. Потом она опустила стеклянный шарик в карман халата и вышла в коридор. Что-то похожее на песчаный вихрь на пляже в ветреный день обожгло ее лицо и руки. Она закрыла глаза и продолжала идти вперед. Песчаный вихрь все яростнее стегал ее по лицу, идти становилось все труднее. Каролина отступила назад. «Только не останавливайся!» — прошептал какой-то призрачный голос. «Ведьма вне себя от злости!» Она шагнула навстречу очередному яростному порыву ветра, который засыпал ее щеки и лицо невидимым песком, впивавшимся в кожу, как острые иголки, как толченое стекло. «Играй честно!» — прокричала Каролина сквозь ветер. Ответа она не услышала, но ветер, в последний раз раздраженно набросившись на нее, стал стихать и, наконец, прекратился совсем. В наступившей тишине Каролина услышала все тот же шум капель из крана. А может, и стук длинных ногтей другой мамы, в нетерпении барабанящей пальцами по столу. Каролина с трудом удержалась, чтобы не посмотреть. Быстрым шагом она подошла к входной двери и вышла на улицу. Спустившись по лестнице, она обошла дом и остановилась у двери, ведущей в квартиру мисс Спинг и мисс Форсибл. Лампочки продолжали мигать, но теперь их мигание стало беспорядочным, и Каролина не смогла прочесть ни слова. Дверь была заперта. Она испугалась и толкнула ее изо всех сил. Дверь сначала не поддавалась, но вдруг неожиданно распахнулась, и Каролина буквально влетела в темную прихожую. Сжав в руке камень с дыркой, Каролина шагнула в темноту. Она думала, что снова увидит занавешенный шторой коридор, но впереди ничего не было, только темная комната. Театр был пуст. Каролина с опаской двинулась дальше, пока не почувствовала, как что-то подкатилось ей под ноги. Она нагнулась, подняла с пола фонарик, включила его и обвела лучом комнату. Театр выглядел брошенным. Сломанные стулья в беспорядке валялись на полу. Пыльная паутина свешивалась с потолка, покрывала стены и полусгнивший бархатный занавес. Наверху что-то зашуршало. Каролина направила туда луч фонарика и увидела под потолком каких-то безволосых, бесформенных существ. Вероятно, когда-то у них были лица или когда-то они были собаками. Но ведь у собак нет крыльев, и они не умеют висеть, как пауки, как летучие мыши, вниз головой. Она продолжала светить на них фонариком, и одно из существ вдруг взлетело, громко хлопая крыльями и поднимая клубы пыли. Существо пролетело так близко, что Каролине пришлось пригнуться. Оно село на дальнюю стену и стало карабкаться вниз головой туда, где вплотную друг к другу висели остальные летучие собака-мыши. Каролина поднесла к глазам камень и сквозь дырку осмотрела комнату в поисках чего-нибудь необычного, любого знака, который подсказал бы ей, что в комнате находится еще одна похищенная душа. Она вновь и вновь освещала фонариком разные углы комнаты. Сквозь пыль на стене за сценой она разглядела что-то огромное, в два раза больше Каролины, грязно-белого цвета, напоминающее гигантского слизняка. Девочка сделала глубокий вдох. «Я не боюсь. Мне ни чуточки не страшно», — сказала она себе и начала карабкаться на старую сцену, цепляясь пальцами за гнилые доски. Когда Каролина подошла ближе, она увидела нечто напоминающее мешок, который судорожно подергивался в луче света. Внутри мешка виднелось странное существо, неестественно деформированное и как будто незаконченное. Оно напоминало двух пластилиновых человечков, которые были нагреты, а потом прилеплены друг к другу. Каролина остановилась, ей не хотелось подходить ближе. Летучие собака-мыши начали одна за другой слетать со своих мест и кружиться по комнате. Они проносились совсем близко, но не касались ее. «Наверное, здесь нет похищенных душ», — подумала Каролина. «Может, мне уйти отсюда и поискать где-нибудь еще?» Она в последний раз посмотрела сквозь дырку в камне. Заброшенный театр был все таким же серым и холодным. Но вдруг она заметила какое-то свечение, исходившее от стеклянного шарика, зажатого в руке существа, висевшего на стене. Каролина медленно пересекла полуразрушенную сцену, стараясь производить как можно меньше шума, чтобы существо в мешке нечаянно не проснулось, не открыло глаза, не увидело ее и... Сердце девочки громко колотилось в груди. Никогда в жизни ей еще не было так страшно, но она все-таки подошла к мешку совсем близко, просунула руку в липкую и вязкую грязно-белую массу, дотронулась до холодной руки, сжимавшей стеклянный шарик, и попробовала вытащить его. Сначала у нее ничего не получилось. Он был крепко зажат в руке, но постепенно пальцы один за другим начали ослаблять хватку, и шарик скользнул ей в руку. Убедившись, что глаза существа все еще закрыты, она быстро вытащила руку из липкого мешка и посветила фонариком на лица. Ей показалось, что они похожи на молодых мисс Пинк и мисс Форсибл, которых она видела во время представления. Но сейчас их тела представляли собой нечто отвратительное. Они были скручены и вдавлены друг в друга, как две размягченные восковые свечи. Вдруг четыре черных блестящих пуговичных глаза открылись и уставились на Каролину, а одна из рук попыталась схватить ее. Два голоса, которых Каролина раньше не слышала, закричали: «Воровка! Верни его! Остановись! Воровка!» Каролина бросилась бежать. Она догадалась, что в страшном мешке на стене находились другие мисс Спинг и мисс Форсибл. Собака-мыши опутали их паутиной и заключили в кокон. Ей совсем не хотелось оказаться в таком же положении. Собака-мыши шумом носились вокруг. Каролина слезла со сцены и поискала фонариком выход. «Бегите, мисс!» — прошептал ей на ухо голос девочки. «Бегите скорее! Вам удалось найти двух из нас! Бегите, пока не поздно!» Каролина положила шарик в тот же карман, где уже лежал первый. Она увидела дверь и изо всех сил толкнула ее. Дверь открылась. Глава 9. Мир снаружи изменился. Он был окутан густым клубящимся туманом, в котором не было видно ни силуэтов, ни теней. Дом уменьшился в размерах и покосился. Каролине показалось, что он как бы припал к земле и снизу разглядывает ее. Это был уже не дом, а набросок дома. И тот, кто сделал этот набросок, был явно недобрым человеком. К ее руке прилип клочок паутины, и Каролина брезгливо стряхнула его. Другая мама стояла, скрестив руки на траве перед домом, и ждала ее. Черные пуговичные глаза ничего не выражали, но сжатые в одну линию губы говорили о том, что она в ярости. Увидев девочку, другая мама вытянула длинную белую руку и поманила ее пальцем. Каролина подошла. «Я нашла две души», — сказала она, — «и буду искать третью». Другая мама ничего не ответила, она как будто не слышала Каролину. «Я думала, что тебе это интересно», — сказала Каролина. «Спасибо, Каролина», — холодно ответила другая мама. Казалось, что ее голос доносится из тумана, из дома, с неба. Потом она добавила: «Ты знаешь, что я тебя люблю». Неожиданно для себя Каролина кивнула. Это была правда. Другая мама действительно ее любила. Но она ее любила так, как жадина любит деньги. Или как дракон любит свое золото. Или же так, как люди любят зверушку, которую подобрали для развлечения. «Я не хочу твоей любви», — сказала Каролина. «Мне от тебя ничего не нужно». «Даже помощи?» — спросила другая мама. «У тебя все прекрасно получилось. По-моему, тебе не помешает небольшая подсказка». «Я отлично справлюсь сама», — ответила Каролина. «Конечно», — усмехнулась другая мама. «А вдруг тебе захочется поискать в пустой квартире той, что на первом этаже, а дверь окажется запертой? Тогда что ты будешь делать?» «А,

по ступеням прямо к тому месту, где стояла Каролина. Девочка из последних сил взбежала по ступеням, выпрыгнула из подвала и дернула дверцу на себя. Дверца с грохотом захлопнулась. И внизу послышался удар, как будто кто-то огромный врезался в нее. Дверца задрожала, затряслась, но выдержала. Каролина быстро вышла из квартиры, заперла дверь на ключ и положила его под коврик. Она была почти уверена, что другая мама снова поджидает ее во дворе, но около дома никого не было. Каролине нестерпимо захотелось домой. Она хвалила себя, говорила, что она храбрая, и, почти поверив в это, направилась к другому крылу дома, скрытого серым туманом, который был таким ненастоящим. Глава 10. Каролина поднялась по наружной лестнице в самую верхнюю квартиру, где в ее мире жил сумасшедший старик. Она ходила туда всего один раз вместе с мамой, когда та участвовала в благотворительной кампании. Они стояли у открытой двери и ждали, пока старик с большими усами искал конверт, оставленный мамой. Его квартира пахла странной едой, трубочным табаком и еще чем-то необычным. «Я исследователь», — сказала Каролина громко. Но ее слова в густом от тумана в воздухе прозвучали еле слышно. «Ведь она идет исследовать не подвал, правильно?» «Правильно». Только Каролина была почему-то уверена, что в квартире ей будет еще страшнее. Когда-то квартира наверху была чердаком, но это было очень давно. Она постучала в зеленую дверь. Дверь распахнулась, и Каролина вошла внутрь. «У нас есть зубы и хвосты, глаза у нас красны. Когда найдешь, что хочешь ты, мы выползем из тьмы», — шептала дюжина тонких голосов в темной квартире под крышей, где потолок был таким низким, что Каролина при желании могла дотянуться до него рукой. На нее уставились маленькие красные глазки. Подойдя поближе, она услышала, как, разбегаясь, затопали по полу маленькие ножки. В глубине комнаты в темноте двигались какие-то тени. Здесь пахло еще хуже, чем в квартире настоящего сумасшедшего старика. Каролине показалось, что пахло гниющей экзотической едой, которую привезли сюда со всего мира. «Малышка!» — раздался скрипучий голос из дальней комнаты. «Да», — ответила Каролина. «Мне совсем не страшно», — твердила она себе, зная, что это правда. Ее здесь ничего не пугало. Все вещи, которые она видела даже в подвале, были лишь иллюзией, миражом, созданным другой мамой, уродливой пародией на настоящий мир и на настоящих людей, живущих по другую сторону коридора. Каролина знала, что другая мама не может создать что-то настоящее. У нее получаются лишь жалкие копии того, что существует в реальном мире. Девочка подумала, почему другая мама положила волшебный шар со снежинками на каминную полку? И почему кроме шара на полке ничего не было? Задав себе эти вопросы, она уже знала ответы. Однако ход ее мыслей был прерван раздавшимся вновь скрипучим голосом. «Иди сюда, малышка! Я знаю, что ты хочешь». Голос был сухим и шелестящим. Каролина подумала, что так может говорить только огромное дохлое насекомое. Впрочем, может ли что-то дохлое, тем более насекомое, иметь голос? Она прошла несколько комнат с низкими наклонными потолками. Наконец, дошла до самой дальней комнаты. Это была спальня. Сумасшедший старик из квартиры наверху сидел в дальнем темном углу в пальто и шляпе. Как только Каролина вошла, он начал говорить. «Ничего не изменится, малышка?» Его голос напоминал шорох сухих листьев, падающих на тротуар. «Даже если ты выполнишь то, что обещала, что будет дальше?» «Ничего не изменится. Ты вернешься домой. Тебе снова будет скучно. На тебя снова не будут обращать внимания. Никто тебя по-настоящему не выслушает. Ты слишком умная и сообразительная, чтобы они тебя понимали. Они даже не могут правильно произнести твое имя. Останься с нами. Мы будем слушать тебя, играть с тобой, смеяться вместе. Другая мама построит для тебя целый мир, и ты будешь его исследовать. А когда ты его изучишь, она за одну ночь разрушит старый мир и построит новый. Каждый день будет счастливее и радостнее, чем предыдущий. Помнишь ящик с игрушками? Намного приятнее жить в мире, построенном специально для тебя. А если наступят серые дождливые дни, и я не буду знать, чем мне заняться, мне будет нечего читать и нечего смотреть по телевизору, некуда пойти. «А если такие дни будут всегда?» — спросила Каролина. «Такого никогда не будет», — ответил голос из темноты. «А невкусная еда, которую готовят по кулинарной книге с чесноком, эстрагоном и бобами?» — спросила Каролина. «Каждое блюдо будет доставлять тебе радость», — прошептал голос из-под шляпы. «В твой рот не попадет ничего из того, что ты не любишь. А у меня будут зеленые перчатки Дейгло и желтые резиновые сапоги в форме лягушек?» — спросила Каролина. «Лягушек, утят, носорогов, осьминогов, какие захочешь. Каждое утро ты будешь просыпаться во вновь созданном мире. Если ты останешься здесь, то получишь все, что захочешь». «Неужели вы не понимаете?» — сказала она. «Я не хочу получать все. Никто этого не хочет. Какая радость в том, что я получу все, что мне хочется, просто так, ни за что. А что дальше?» «Я не понимаю», — прошептал голос. «Ну, разумеется, не понимаешь», — сказала она и поднесла к глазу камень с дыркой. «Ты всего лишь неудачная копия, которую она сделала с сумасшедшего старика из квартиры наверху». «Ну, с меня хватит», — прошелестел мертвый голос. Каролина взглянула на старика сквозь дырку в камне и увидела на уровне его груди сияние. Это было похоже на звездочку, мерцающую бело-голубым светом. Она пожалела, что у нее под рукой нет палки, чтобы достать эту звездочку, ведь ей совсем не хотелось подходить ближе. Каролина сделала шаг по направлению к старику, и вдруг он начал падать на бок. Из-под пальто, из рукавов и шляпы выскочило огромное количество крыс с красными глазками, светящимися в темноте. Они стали разбегаться во все стороны. Пальто упало на пол, шляпа покатилась в угол. Каролина подошла и откинула полу пальто. Последнего стеклянного шарика там не было. Она еще раз осмотрела комнату сквозь дырку и заметила, как что-то блеснуло на полу рядом с дверью. Шарик несла в передних лапах самая большая черная крыса. Обычно крысы бегают быстрее человека, в особенности на короткие дистанции. Но разве можно было сравнить толстую черную крысу, державшую в передних лапах стеклянный шарик, и девочку полной решимости, пусть даже меньшего роста, чем полагается по возрасту? Крысы поменьше сновали у нее под ногами, пытаясь ей помешать, но Каролина их не замечала. Она бежала к входной двери, не отрывая взгляд от той, что держала в лапах шарик. Они добежали до лестницы. Каролина успела заметить, что дом продолжал меняться, теряя четкие очертания и как бы оплывая. Он изменился даже за те несколько мгновений, пока Каролина сбегала вниз по ступеням. Сейчас он был похож больше на фотографию дома, чем на настоящий дом. Прыгая со ступеньки на ступеньку в погоне за крысой, Каролина уже не могла думать ни о чем, кроме победы в этой гонке. Она бежала быстро, очень быстро, и когда уже почти догнала крысу, ее нога вдруг подвернулась и заскользила, и Каролина со всего размаха упала на бетонную лестничную площадку. На левой коленке виднелись царапины и ссадины, на ладони кожа тоже была содрана, и в рану попал песок. Болела не сильно, но она знала, что позже будет болеть намного сильнее. Она стряхнула песок с ладони, поднялась с коленей, и, зная, что проиграла и что уже бесполезно кого-то догонять, побежала вниз по лестнице. Ссадина на руке заболела сильнее, а сквозь порванные пижамные брюки было видно, что из раны на коленке идет кровь. Каролина чувствовала себя еще хуже, чем летом, когда мама сняла с велосипеда дополнительные колеса. С одной только разницей. Тогда, несмотря на все царапины и ссадины, она чувствовала себя победительницей, потому что научилась делать то, что не умела раньше. Сейчас она знала, что проиграла. Не сумела спасти детей-призраков потеряла родителей, потеряла саму себя, потеряла все. Она закрыла глаза. Ей захотелось провалиться сквозь землю. Вдруг рядом кто-то кашлянул. Открыв глаза, она увидела крысу. Крыса лежала на вымощенной кирпичом площадке под лестницей, голова отдельно от тела. Уськи были опущены, глаза широко открыты, а сквозь приоткрытую пасть виднелись острые желтые зубы. Рядом с обезглавленной крысой с довольным видом сидел черный кот. Лапой он придерживал стеклянный шарик. «По-моему, я как-то говорил, — сказал кот, — что мне никогда не нравилось охотиться на крыс. Но, похоже, эта крыса была тебе нужна. Ничего, что я вмешался?» «Конечно, нет, — сказала Каролина, стараясь восстановить дыхание. Мне кажется, то есть я помню, что ты как-то об этом говорил». Кот поднял лапу и подтолкнул шарик к Каролине. Она взяла его в руку и сейчас же услышала шепот последней похищенной души. «Она солгала тебе. Она никогда тебя не отпустит, ведь ты уже у нее в руках. Она никогда не уступит, такова уж ее натура». Каролина почувствовала, что волосы у нее на затылке становятся дыбом. Она положила шарик в карман. «Теперь все три шарика у нее. Ей осталось только найти родителей, но эта задача гораздо проще. Она точно знала, где ее родители. Другая мама не умела создавать. Она могла только переделывать, изменять или ломать». Каролина вспомнила про каминную доску. У нее дома она всегда была пустой, но она поняла и кое-что еще. «Другая мама не собирается выполнять свое обещание. Она не отпустит нас», — сказала Каролина. «Я на это никогда и не рассчитывал», — заметил кот. «Как я уже говорил, нет никаких гарантий, что она будет играть честно». Он поднял голову. «Ты это видела?» «Что?» «Посмотри вокруг», — сказал кот. Дом стал еще более плоским. Еще недавно он выглядел как фотография, а сейчас он был как небрежный рисунок, сделанный углем на серой бумаге. «Что бы ни случилось, — сказала Каролина, — спасибо тебе за то, что помог мне справиться с крысой». «Ну вот, я почти пришла. Можешь идти обратно в туман или куда-нибудь еще. Надеюсь, мы встретимся с тобой дома, если, конечно, она меня отпустит». Вдруг шерсть на спине кота встала дыбом, хвост поднялся и стал похож на ёршик для чистки каминных труб. «Что случилось?» — спросила Каролина. «Они исчезли», — ответил кот. «Их больше нет. Нет выходов из этого места. Они стали совсем узкими». «Это плохо?» Кот опустил свой хвост и, встав спиной к Каролине, начал медленно пятиться назад, пока не уткнулся ей в ноги. Она нагнулась, погладила его и почувствовала, как колотится кошачье сердце. Кот дрожал, как осиновый лист на ветру. «Все будет хорошо», — сказала Каролина. «Все будет очень хорошо. Я отнесу тебя домой». Кот молчал. «Идем же», — сказала Каролина и шагнула к лестнице. Кот продолжал сидеть с несчастным видом. Казалось, что он даже уменьшился в размере. «Отсюда можно выйти, только встретившись с ней», — сказала Каролина. «Другого пути у нас нет». Она подошла к коту и взяла его на руки. Кот не сопротивлялся. Он просто дрожал. Она положила его передние лапы себе на плечи и обхватила одной рукой. Кот был тяжелый, но нести его все-таки было можно. Он стал зализывать ссадину на ее ладони, из которой продолжала сочиться кровь. Каролина стала медленно подниматься по ступеням к себе домой. В одном ее кармане тихо постукивали стеклянные шарики, в другом лежал камешек с дыркой, а на руках, крепко прижавшись, сидел кот. Она подошла к входной двери. Та выглядела теперь как неумелый детский рисунок и толкнула ее рукой. Каролина была почти уверена, что рука беспрепятственно пройдет сквозь дверь, а там будет лишь темнота и россыпь сверкающих звезд. Но дверь распахнулась, и Каролина вошла. Глава 11. Оказавшись внутри своей

с тех самых пор, когда заметил, что она слишком выросла, чтобы носить ее на руках. Они пошли на кухню. На ужин была пицца. И несмотря на то, что ее готовил папа, обычно она получалась у него либо толстая и непропеченная, либо тонкая и подгоревшая, несмотря на то, что он положил в нее ломтики зеленого перца, маленькие мясные шарики и зачем-то кусочки ананаса, Каролина съела весь огромный кусок, который ей положили. Вернее, она съела все, кроме ананаса. Через некоторое время Каролина пошла спать. Она не стала снимать ключ с шеи, а шарики положила под подушку. В эту ночь ей приснился сон. Она была на пикнике на лужайке под раскидистым дубом. Солнце стояло высоко, и хотя на горизонте виднелись белые кучевые облака, небо было голубым и чистым. На траве была расстелена белая льняная скатерть. На ней стояли вазы со всевозможной едой, салатом, сандвичами, орехами и фруктами, графины с лимонадом, соками и густым шоколадным молоком. Рядом с Каролиной у скатерти сидели три ребенка. Они были одеты в старинную одежду. Самый маленький сидел слева от нее. Это был мальчик в красных бархатных бриджах по колено и ослепительно белой рубашке. Его личико было перепачкано, он накладывал на тарелку молодой отварной картофель и что-то похожее на холодную жареную форель. «Лучшего пикника еще никто не устраивал», — приговаривал он. «В самом деле», — сказала Каролина, — «это так». «Интересно, кто его организовал?» «По-моему, вы, мисс», — сказала высокая девочка, сидевшая напротив. На ней были коричневое мешковатое платье и коричневый колпачок, кончик которого свисал до подбородка. «Мы благодарим вас за него и за все, что вы для нас сделали». Девочка ела бутерброды, отрезая куски хлеба от огромной золотисто-коричневой буханки большим ножом и намазывая на них малиновый джем деревянной ложкой. Ее губы были сильно испачканы джемом. «Вот именно это самая вкусная еда, которую я ела за 100 лет», — сказала девочка, сидевшая справа от Каролины. Она была очень бледной, ее одежда напоминала паутинку, а в светлых волосах сверкал серебряный обруч. Каролина могла бы поклясться, что за спиной девочки были два крыла, похожие на серебристые крылья бабочки. Ее тарелка была доверху наполнена красивыми цветами. Девочка улыбалась Каролине, и было похоже, что она так давно этого не делала, что почти совсем разучилась. Каролине очень понравилась эта девочка. Дальше ей приснилось, что после еды они все вместе стали весело носиться по лужайке, смеяться, кричать и перебрасываться блестящим мечом. Каролина понимала, что это сон, ведь никто из детей не устал и не запыхался. Она сама даже не вспотела, хотя они бегали, смеялись и играли то ли в салочки, то ли в чижи, то ли в прятки. Трое бегали по земле, а бледная девочка порхала у них над головами, стремительно ныряя вниз за мечом и подбрасывая его высоко в небо. Потом они, не говоря ни слова, прекратили игру. Снова расселись у накрытой скатерти. Остатки обеда исчезли, но их ждали три вазочки с мороженым и одна с цветами жимолости. Дети с аппетитом поели. «Спасибо, что пришли на мой праздник», — сказала Каролина. «Если он действительно мой». «И тебе спасибо, Каролина Джонс», — сказала девочка с крыльями, откусывая кусочек от очередного цветка. «Можем мы сделать что-нибудь, чтобы отблагодарить тебя?» «Подскажи нам», — проговорил мальчик в красных бархатных штанишках. Он взял Каролину за руку. Его рука теперь была теплой. «Вы сделали для нас так много, мисс», — сказала высокая девочка. «Я очень рада, что все закончилось», — сказала Каролина. А в этот момент какая-то тень пробежала по лицам детей, или, может, ей просто показалось? Девочка с крыльями, на голове которой ярко сверкал ободок, накрыла своими пальцами руку Каролины. «Для нас все действительно закончилось», — проговорила она. «Отсюда мы полетим в края, которых нет на карте, и что будет дальше, не сможет сказать ни один из живущих». «Но есть одно «но», — спросила Каролина. «Я его чувствую, как будто надо мной нависло дождевое облако». Мальчик, сидевший слева от нее, попытался храбро улыбнуться, но его нижняя губа вдруг задрожала, он закусил ее и ничего не сказал. Девочка в коричневом колпачке заерзала и проговорила: «Да, мисс». «Но я же нашла вас троих», — попыталась возразить Каролина. «Я вернула папу и маму. Я закрыла дверь, я заперла ее на ключ. Что я еще должна была сделать?» Мальчик сжал ее руку. Она вспомнила, как там, в темноте, когда он был лишь холодным воспоминанием о мальчике, пыталась приободрить его. «Подскажите мне, что делать?» — попросила Каролина. «Ведьма поклялась своей правой рукой», — ответила высокая девочка, — «но она солгала». «Моя госпожа», — сказал мальчик, — «никто не в силах взвалить себе на плечи больше, чем сможет унести». Он пожал плечами, как будто сам был в этом не уверен или считал это утверждение неверным. «Мы желаем тебе удачи», — сказала девочка с крыльями, — «удачи, мудрости и храбрости. Ты уже доказала, что обладаешь в избытке этими достоинствами». «Она ненавидит тебя», — выпалил мальчик. «Она давно так не проигрывала. Будь осторожна. Храбрости тебе и ловкости». «Но это нечестно», — сказала Каролина со злостью. «Это просто нечестно. Все должно было закончиться». Мальчик встал и крепко обнял Каролину. «Не забывай, она все еще жива и полна сил». Каролине снилось, что солнце село, и на темном небе засияли звезды. Она стояла на лужайке и смотрела, как дети, двое шли по земле, а третий летел, стали удаляться, и их фигуры в свете огромной луны казались ей серебряными. Все трое подошли к узкому деревянному мосту через ручей и остановились. Они обернулись и помахали Каролине, а она махнула рукой в ответ. За мостом начиналась темнота. Каролина проснулась на рассвете. Она была уверена, что слышала какой-то шум, но что это было, не знала. Она немного подождала. За дверью спальни раздался шорох, она решила, что это крыса. Дверь скрипнула. Каролина быстро соскочила с кровати. «Уходи!» — крикнула она. «Уходи, а то пожалеешь!» Наступила тишина, потому что кто-то торопливо побежал по коридору. В этих шагах было что-то странное и непривычное, если их вообще можно было назвать шагами. Каролина подумала, что так может бегать только крыса с очень длинными ногами. «Ничего не кончилось», — сказала она самой себе. Она открыла дверь. Коридор был пуст. Взглянув на блестящую поверхность зеркала, висевшего в другом конце коридора, она не увидела ничего, кроме собственного бледного, сонного и озабоченного лица. Из комнаты родителей доносилось легкое похрапывание, но дверь к ним в комнату была закрыта. Все двери в коридоре были закрыты. Топающее существо, кем бы оно ни было, несомненно, пряталось внутри квартиры. Каролина открыла входную дверь и посмотрела на серое небо. Она не знала, когда наступит рассвет, не знала, было ли все то, что она видела, правдой или сном. Хотя в глубине души была уверена, что это правда. Вдруг что-то похожее на тень оторвалось от пола и сделало на своих длинных белых ногах огромный стремительный прыжок по направлению к входной двери. Каролина отступила в сторону. Мимо нее с огромной скоростью, дробно топая и царапая пол, что-то пронеслось и выскочило на улицу. Она знала, что это было и чем оно было раньше. За последние несколько дней она столько раз видела, как оно тянется к ней, стучит пальцами по столу, кладет в рот черных хрустящих жуков. Это была правая рука другой мамы. Ей нужен был черный ключ. Глава 13. В эту ночь, войдя в свою спальню, Каролина положила стеклянные шарики, как и в первую ночь, под подушку. Несмотря на то, что уже наступил рассвет и времени для сна оставалось совсем немного, Каролина вернулась в постель, и когда ее голова коснулась подушки, что-то негромко хрустнуло. Она села и подняла подушку. Осколки стеклянных шариков были похожи на пустые скорлупки, которые можно найти весной под деревьями. Содержимое шариков куда-то исчезло. Каролина вспомнила о детях, которые махали ей руками в лунном свете, прощались с ней перед тем, как перейти серебристый ручей.